Момент самый подходящий, чтобы мы, анархисты, хотя бы с большими трудностями и с нередкими, быть может, ошибками, все же могли бы практически подойти к разрешению целого ряда вопросов сегодняшнего и завтрашнего дня, вопросов, с которыми связан так или иначе наш идеал, и которых мы, стремящиеся в силу требований нашего идеала стать подлинными носителями свободной общественности, не можем пропустить неиспользованными. Последнее было бы непростительной ошибкой для нашей группы, ибо это оторвало бы ее от трудящихся масс. Этого мы должны остерегаться, ибо в такой момент оторваться от трудящихся — это значит умереть для служения революции, а иногда и больше этого — заставить трудящихся отвернуться от наших идей, к которым они идут и придут, если мы будем среди них, вместе с ними идти, бороться и умирать, или побеждать в этой борьбе и радоваться. Товарищи, усмехаясь, говорили мне: «Ты, дружище, уклоняешься от анархической тактики. Мы хотели бы прислушаться к голосу нашего движения, как ты и сам в первый день нашей встречи призывал нас». Совершенно верно, к голосу движения мы должны и будем прислушиваться, если оно будет. Пока же я его не вижу, но знаю, что нужно немедля работать. Я предложил план работы, и мы его уже приняли. Что же дальше остается, кроме работы? Так протекали целые недели у нас в спорах, несмотря на то, что каждый из нас, согласно постановлению, уже работал в своей области. Глава 3. Организация крестьянского союза. Среди недели уполномоченные делегаты от крестьян собрались в двухклассном училище на совещание по вопросу о перевыборах общественного комитета. К этому совещанию я и ряд учителей приготовили общий доклад и поручили его сделать учителю Карпусенко. Доклад был удачный и по теме, и по разработке. Крестьянские уполномоченные делегаты посоветовались с делегатами от заводских рабочих и сообща вынесли резолюцию о перевыборе общественного комитета, на вступление в которой я, по настоянию учителя Лебедева и Карпусенко, дал свое согласие. Делегаты возвратились к своим избирателям и обсудили резолюцию на местах. Когда делегатская резолюция была утверждена избирателями, были назначены перевыборы общественного комитета. Члены группы, в свою очередь, приготовили за это время крестьян к организации крестьянского союза. В эти дни к нам в Гуляйполе приехал агент от образовавшегося из состава партии социал-революционеров уездного комитета крестьянского союза товарищ Крылов-Мартынов с целью организовать в Гуляйполе комитет крестьянского союза. Как бывший политический каторжанин, он заинтересовался моим житьем-бытием, встретился со мной и поехал ко мне на квартиру попить чаю и поговорить. А потом он остался у меня до следующего дня. Тем временем я предложил членам группы подготовить крестьян к завтрашнему сходу собранию, чтобы на этом собрании положить начало организации крестьянского союза. Социал-революционер Крылов-Мартынов — недурной митинговый оратор. Он нарисовал крестьянам красивую картину будущей борьбы социалистов-революционеров в учредительном собрании, созыв которого предполагался, за передачу земли крестьянам без выкупа. Для этой борьбы нужна поддержка крестьян. Он призывал их организоваться в крестьянский союз и поддерживать партию социалистов-революционеров. Этот случай был использован мною и целым рядом членов нашей группы крестьян-анархистов. Я говорил: мы, анархисты, согласны с социал-революционерами в том, что крестьянам необходимо организоваться в крестьянский союз. Но не для того, чтобы поддерживать партию социал-революционеров в ее будущей диалектической борьбе с социал-демократами и кадетами в будущем.